Путешествие продолжалось. Грузовик в течение нескольких часов надрывно ревел, борясь с горами. Затем свернул с шоссе. Спустилась ночь. Яркие отверстия в крыше померкли. Затем совсем исчезли. Стали темнее самой крыши. Позитив и негатив. Грузовик резко вильнул вправо, сворачивая с шоссе. Покрышки завизжали на асфальте. Далее последовала беспорядочная последовательность поворотов, остановок и рывков вперед. Ухабистые спуски и крутые виражи, преодолеваемые на пониженной передаче. Относительно ровные отрезки, плохой асфальт, хороший асфальт, уклоны, щебенка, выбоины. Ричард представил себе, как лучи фар мечутся влево и вправо, вверх и вниз. Грузовик уменьшил скорость, практически останавливаясь. Сделал крутой поворот направо. Подпрыгивая, проехал по деревянному мосту. Затем затрясся по грунтовой дороге с торчащими корнями. Машина двигалась медленно, виляя из стороны в сторону. Казалось, она едет по высохшему руслу реки, по узкой каменистой дороге. Судя по всему, это был самый последний отрезок пути. Похоже, конечная цель была уже близка. Водитель больше никуда не торопился, чувствуя себя дома. Однако последний отрезок пути отнял много времени. Дорога была плохая, и грузовик едва тащился. Из-под колес вылетали мелкие камешки. Покрышки сердито гудели на неровной поверхности. Так продолжалось 40 минут, 50 минут. Ричеру стало холодно. Усевшись, он встряхнул свою рубашку, надел ее. Тряска продолжалась уже целый час. За это время с такой скоростью можно было проехать миль 15 от силы 20. И вот, наконец, грузовик приехал на место. Взобравшись на последний пригорок, он остановился. Двигатель затих. Наступила гнетущая тишина. В безмолвии необъятной пустоты было слышно, как капает влага с остывающего глушителя. В кабине двое похитителей, измученные и опустошенные, сидели и молчали. Затем они вылезли. Послышался звук открывающихся дверей, заскрипели пружины сидений. Раздались шаги по гравию. Двери захлопнулись, оглушительный металлический лязг в полной тишине. Шаги зашуршали по гравию, направляясь к задней двери кузова. В руке водителя тихо звякнули ключи. В замке зашерудел ключ, щелкнул язычок, рукоятка повернулась. Распахнулась одна створка. Лодер подпер ее железной стойкой. Затем распахнул вторую створку, подпер ее. Махнул глоком, предлагая пленникам вылезать. Ричард помог Холли пробраться по неровному полу. Выпрыгнул из кузова. Отрезок цепи, прикованной к руке, со звоном упал на землю. Подхватив Холли на руки, Ричард опустил ее рядом с собой. Они стояли, опираясь на неровную сталь пола кузова грузовика, оглядываясь по сторонам. Совсем недавно Холли хотелось увидеть небо. Теперь она стояла под самым бескрайним небом, какое только когда-либо видел Ричард. Небо было темно-темно-синее, почти черное, и оно казалось необъятным. Оно уходило в бескрайнюю высь бесконечно и было размером с целую планету. На ней, рассыпанной солью, сверкали сотни миллиардов ярких звезд, бесконечно далеких, но при этом неестественно живых. Звездная пыль терялась в самых дальних холодных закутках Вселенной. Ночное небо было огромным и простиралось в бесконечность. Грузовик стоял на поляне в лесу. Воздух был насыщен терпким ароматом сосен. Запах был очень сильным, чистым и свежим. Повсюду вокруг чернела сплошная масса деревьев, покрывавших рваные склоны гор. Поляна была окружена лесистыми горами. Она была просторной, бесконечно черной, безмолвной. Справа вдалеке смутно виднелись черные силуэты строений. Это были длинные, приземистые бараки, деревянные, затаившиеся в темноте. На краю поляны стояли люди, рассыпавшиеся среди ближайших деревьев. Ричеру были видны их смутные тени. Всего человек 50-60, стоящих неподвижно, молча, все в темной одежде, все с черными лицами, выкрашенными ночной камуфляжной краской. На фоне черных деревьев сверкали белые глаза. Все держали в руках оружие. Ричард различил автоматические винтовки и пулеметы, небрежно перекинутые через плечи молчаливых, настороженных людей. И еще здесь были собаки, крупные овчарки на толстых кожаных поводках. Среди собравшихся было несколько детей. Ричард разглядел их в темноте. Дети жались в кучки, притихшие, смотрящие на прибывших заспанными глазами. Они прятались за спины взрослых, испуганные, но охваченные любопытством. Сонные дети, разбуженные среди ночи для того, чтобы стать свидетелями какого-то знаменательного события. Лодер повернулся на месте, подзывая жестом молчаливых зрителей подойти поближе. Он неопределенно махнул рукой, словно инспектор на манеже в цирке. «Мы ее привезли!» — крикнул Лодер, разрывая ночную тишину. «Сучка из ФБР здесь!» Его голос отразился от отдаленных гор. «Где мы находимся, черт побери?» — спросила Холли. Обернувшись к ней, Лодер усмехнулся. «У нас», — тихо ответил он, — «там, где твои дружки из ФБР тебе не помогут». «Почему? Где мы, черт побери?» «Ты это не поймешь». «Почему? Где-то же мы ведь находимся, так? На территории штатов?» Лодер покачал головой. «Нет». «В Канаде?» — удивленно спросила Холли. Лодер снова покачал головой. «И не в Канаде, сучка». Холли обвела взглядом хвойные деревья и горы. Посмотрела на бескрайнее ночное небо. Поежилась, ощутив холод. «Но это уж точно не Мексика». Лодер торжественно распростер руки. «Это совершенно новая страна», — объявил он.